совершит такое чудо, как наш Амангуапа. Он торжествующе взглянул на меня. «Может быть, ты не веришь мне, чужеземец?» Он что-то закричал своим людям, и вскоре они внесли в его хижину гроб с белым крестом и надписью «Наконец ты обрел покой». «Ну что, теперь веришь?» — вскричал вождь. Я сразу узнал гроб. Его вырвал из земли смерч, в котором я путешествовал. И надо же было произойти такой случайности, чтобы поток вынес гроб в реку, река в океан, а течение принесло его именно сюда, к местам, где он родился. Я мгновенно подсчитал вероятность такого случая. Она была ничтожно мала для одного человека, одной судьбы, и составляла менее одной десятимиллиардной. Ее можно было бы не принимать во внимание, если бы на Земле не жило свыше 5 миллиардов людей. А если эту ничтожно малую вероятность помножить на 5 миллиардов, то есть допустить, что это произойдет с кем-то одним из людей, то она вырастала до внушительной цифры, означавшей уже почти вероятность. Увы, всего этого я не умел объяснить старому вождю, и в конце концов пришлось применить пси-волны воздействия. И тогда он сказал, глядя поверх меня отсутствующим взглядом: «Великая тайна, не принадлежащая моему племени. Далеко отсюда, за морем, живет племя, которое совсем недавно посетил бог Амангуапа. Теперь этим племенем управляет вождь, отмеченный самим богом, ибо это Амангуапа спас ему жизнь в опасности. Я расскажу тебе, где обитает племя, пущу тебя по следу, и если удостоишься, ты сможешь поговорить с тем, кого отметил Бог. Слушай же». Как часто мы ищем в дальних далях то, что находится рядом, думал я, оглядывая знакомые места. Вот здесь я когда-то повстречался с импунами, а теперь разыскиваю племя, которое посетил Амангуапа. Ветер подул в мою сторону, и обоняние принесло весть, что где-то неподалеку находятся люди, горит костер, что-то варится. Я пошел в направлении костра. Вскоре вдали, сквозь заросли, увидел блики пламени. Подкрался неслышно, так как хотел рассмотреть людей, прежде чем они заметят меня. Представьте мое удивление, когда я узнал в людях импунов. Их было двое. И один из них — Мапуи, друг Тагира. Я хотел уже выйти к ним, но ощутил, что они чем-то напуганы и насторожены. Мапуи сказал своему спутнику: «Если охранники пошли за нами, они уже недалеко, надо уходить. Отдохнем еще немного, нету сил», — взмолился другой. Он устал настолько, что опасность перестала его страшить. Мапуи тоже выглядел усталым, но от него исходили волны страха и ненависти. «О каких охранниках они говорят?» — удивился я. «Неужели люди суслика разыскали их в джунглях?» Прежде чем выйти к ним из заросли, я послал успокаивающие сигналы. И все же импуны схватились за ножи. Узнав меня, не обрадовались. Мне даже показалось, что их угнетенное состояние усилилось. «Что случилось с племенем?» — спросил я. Но они жались друг к другу, излучая страх. Потом к нему прибавилось чувство обреченности, покорности. «Рассказывайте же!» «Ты все знаешь сам, великий Ламкаатль. Мы провинились перед тобой и твоим любимцем, твоим наместником. Казни же нас, но не мучай, дай умереть достойно». С большим трудом мне удалось внушить им, что я в самом деле ничего не знаю о жизни племени после того, как мы расстались. И тогда Мапуи стал рассказывать. Когда мы вернулись к племени, там всем заправляли Казбос и старый вождь. Тагир сказал, что ты, великий Ламкаатль, спас его от смерти, чтобы сделать своим наместником.